Как употреблять спиртное, чтобы не стать алкоголиком? Бытовое употребление спиртных напитков широко распространено среди различных слоев населения и связано, как правило, с праздниками, юбилеями, свадьбами, с традициями выпивать в выходные дни. Об этой форме выпивки в народе говорят «выпиваю, как все». То есть, если человек по мере употребления алкоголя не отличается от большинства людей, то можно с уверенностью сказать, что этот человек здоров и не страдает алкоголизмом. Употребление алкоголя не мешает его работе, не влияет на семейные отношения. Как только алкоголь начинает отрицательно влиять на жизнь человека, можно говорить о злоупотреблении. Поэтому, чтобы ответить себе на вопрос, злоупотребляете вы алкоголем или нет, надо ответить на другой вопрос. Мешает ли вам водка или нет? Если с употреблением алкоголя в вашей жизни появляются неприятности на работе, в семье, связанные со здоровьем, считайте, что это первый звонок. Повод насторожиться. Особенно злоупотребление связано с увеличением частоты приема алкоголя и количества выпитого. Под влиянием окружения, друзей, родственников, коллег по работе, человек начинает выпивать чаще. Иногда теряет контроль над количеством выпитого, напивается до выраженного опьянения. Существует несколько форм злоупотребления алкоголем, которые нельзя отнести к алкоголизму. При эпизодическом пьянстве человек бывает в состоянии выраженного алкогольного опьянения не чаще 6-8 раз в году. Если человек бывает сильно пьян более 12 раз в году, можно говорить о привычном пьянстве. Но это еще не алкоголизм, так как пока не происходят изменения личности. Сохраняется чувство ответственности и критическое отношение к своему поведению. И самое главное, отсутствуют такие кардинальные признаки алкоголизма, как утрата контроля над количеством выпитого и непреодолимая тяга к алкоголю. Здоровый человек, как правило, ограничивается одной выпивкой, а больной алкоголизмом выпивает несколько дней подряд, так как не может воздержаться от алкоголя. Кроме того, здоровый человек связывает употребление алкоголя с приемом пищи, то есть после выпивки он всегда закусывает, а больной может употреблять алкоголь без последующего приема пищи. Другими словами, если при бытовом пьянстве человек контролирует свое поведение, только когда этого действительно хочет, то при алкоголизме человек пьет помимо собственной воли. Таким образом, при бытовом пьянстве, несмотря на злоупотребление алкоголем, не происходит алкогольной деградации личности. Человек сохраняет семью, профессию. Организм его все равно подвергается разрушению. Бытовой пьяница может заболеть алкогольной миокардиодистрофией, при которой появляются боли в сердце и нарушение ритма, особенно после алкогольных эксцессов в праздничные и выходные дни, синдром праздничного сердца. Кроме этого, он может заболеть жировой дистрофией печени, алкогольным циррозом, острым панкреатитом и другими специфическими заболеваниями. Одновременно с этим любая форма бытового пьянства может перерасти в алкоголизм. Это происходит, когда человек не может воздержаться от употребления спиртных напитков даже один день, постоянная форма пьянства, или пьет запоями. При этом значительно чаще напивается до средней или тяжелой степени опьянения, 90 и более раз в году. Так когда же происходит переход неумеренного пьянства в патологический процесс? Чтобы ответить на этот вопрос, приведу один яркий пример из моей практики. Несколько лет назад ко мне за медицинской помощью обратился молодой мужчина 26 лет. На прием он пришел с матерью, которая была крайне взволнована состоянием сына. Злоупотреблять алкоголем молодой человек начал с 1997 года. Первое время выпивал только в день получки. Если выпивал около 200 грамм водки на голодный желудок, появлялась рвота. Влечения к алкоголю не было, и пил он лишь потому, что уговаривали друзья. С 2000 года стал выпивать до 15 раз в месяц, в среднем 200-300 грамм водки. Через год возникло чувство утраты контроля над количеством выпитого. «Стоит мне выпить 100 грамм, как появляется сильное желание выпить еще и еще», — рассказал пациент. «Последнее время появлялось сильное влечение к алкоголю. Количество выпитого увеличилось в два раза. 400-500 грамм водки. Стал часто напиваться до выраженного опьянения, после чего на следующий день не мог вспомнить события предшествующего вечера. Утром боролся с похмельем небольшой дозой алкоголя и к концу дня опять напивался до пьяна. В этом случае мы видим, как под влиянием окружения молодой человек стал чаще выпивать, что привело к появлению ранних признаков алкоголизма, влечения к алкоголю и утраты контроля над количеством выпитого. Существует множество социально-психологических факторов, провоцирующих людей на злоупотребление спиртным. В них наиболее распространенные – семейные ссоры, встреча с друзьями, получение зарплаты, конец недели, влияние окружения, а также плохое настроение и стрессовые ситуации. Так как же надо выпивать, чтобы не стать алкоголиком? Предлагаю читателям несколько советов. Первое. Никогда не запивайте неприятности, стрессы, плохое настроение водкой. Она только еще больше усугубит ситуацию. Потому что к неприятностям добавится плохое постинтоксикационное самочувствие, и на следующий день после выпивки настроение только ухудшится. Второе. Никогда не выпивайте с сильно пьющими людьми. Помните русскую поговорку: «С кем поведешься, от того и наберешься». Третье. Никогда не выпивайте с малознакомыми людьми в сомнительных заведениях. Четвертое. Не заливайте скуку водкой. Организуйте себе в выходные дни культурный досуг. Помните, водка никогда не сделает вашу жизнь интересней. Это наиболее часто встречающаяся иллюзия, поломавшая жизнь многим людям. Пятое. Никогда не пробуйте лечиться водкой. Похмеляться на следующий день после выпивки. Шестое. Никогда не выпивайте в одиночку и без повода. Седьмое. Старайтесь выпивать не чаще, чем один раз в две недели, так как это время необходимо для полного выведения алкоголя из организма. Восьмое. После употребления алкоголя обязательно надо закусывать, так как пища адсорбирует алкоголь и выводит его из организма. Если выпивать на голодный желудок, может наступить сильное алкогольное опьянение. Девятое. Контролируйте свое поведение во время выпивки. Никогда не доводите себя до выраженного алкогольного опьянения. На следующий день вы будете только жалеть об этом. Ваше благополучие будет зависеть от того, как вы выпиваете, с кем и когда. Десятое. Выпивайте так, чтобы водка не мешала вам жить.